Он покачал головой. Что за несчастье этот укус сиамского мага? Хорошо еще, — подумал Дени, — что его тягостное превращение будет происходить только в дни полнолуния. Но все-таки что-то от пережитого у него оставалось. И эта подспудная злость, эта жажда мести не давали ему покоя. Золотое сердце. Глава первая. Ольн старательно прижимался к стенам домов и на каждом шагу озирался с самым подозрительным видом. Ольн по-французски «ольха». Возможно, имя похитителя «Золотого сердца» выбрано по ассоциации с известной балладой Гёте «Лесной царь», название которой по-немецки и по-французски буквально переводится как «Ольховый король». Дело сделано. Он похитил золотое сердце отца Мимиля. Правда, беднягу пришлось слегка выпотрошить, вспороть ему садовым ножом грудную клетку. Однако не следует быть слишком разборчивым в средствах, когда представляется случай заполучить золотое сердце. Пройдя 300 метров, Ольн демонстративно снял воровской картуз, швырнул его в люк водостока и надел фетровую шляпу, какие носят люди порядочные. Походка его сразу стала увереннее, мешало только золотое сердце отца Мимиля. Еще тепленькое оно противно ёкало в кармане. А Ольну так хотелось рассмотреть его не спеша. Золотые сердца одним своим видом стимулируют жажду злодеятельности. В одном кабельтове от первого люка Ольну попался второй, побольше. И туда полетели орудия убийства — дубинка и нож. На них оставались пятна крови, присохшие волосы и наверняка немало отпечатков пальцев, так как Ольн всегда все делал основательно. Липкую от крови одежду он снимать не стал. Публика все же не привыкла, чтобы убийцы были одеты, как все люди, а со своим уставом под монастырь лезть не пристало. На стоянке такси он выбрал машину поярче и поприметнее. Старые драндулетти модели 1923 года с плетеными сиденьями, остроконечным багажником, кривым шофером и помятым задним бампером. Атласный верх в малиновую и желтую полоску придавал ему вид поистине незабываемый. Ольн сел в машину. — Куда ехать, хозяин? — спросил шофер, судя по акценту, украинский эмигрант. — Вокруг квартала. — Сколько раз? — Пока не засечет полиция. — А-а-а, — вслух размышлял шофер, — тогда как же? Скорость все равно прилично не превысишь, так может поехать по левой стороне, а? — Давай. Оль опустил верх и выпрямился на сиденье, чтобы был заметен его окровавленный костюм, который в сочетании с головным убором честного человека наводил на мысль, что ему есть что скрывать. Они сделали 12 кругов, пока, наконец, не встретили служебного пони с полицейским номером.